Шел к концу второй месяц домашнего ареста. Второй месяц топкой бессвязицы, оторванности от внешнего мира. Жизнь замедлилась, образовалась глубокая заводь, где Тася плавала, как утопленница. Загадочные трансформации происходили с течением времени. Порой оно растягивалось, как резиновое. Часы тянулись унылой вереницей, сколько дел себе не придумывай. А бывало, что как у Бродского. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Арестантский браслет на первых порах натирал нещадно. После изолятора все тело вздулось, на ногах держались дикие отеки. Но когда припухлость сошла, Тася перестала замечать противный гаджет, который больше не врезался в кожу и теперь свободно болтался на лодыжке. Оконные стекла напоминали экраны старого телевизора. Мутные оттенки черного и серого, плоские картинки сквозь зернистые помехи и январскую метель. Вымороженные прохожие, шаркающие по слякотному мессиву, кариатиды с постными лицами, гололед и снегопад. Солнце выкатывалось ненадолго из-за туч, мелкое, бледное, точно незрелая алыча. Вы когда-нибудь замечали, как растут сосульки? Вернее, вам когда-нибудь приходилось уделять этому внимание? Никому Тася не пожелала бы, даже злейшему врагу. Из-за вынужденной изоляции в Тасе будто бы развелась ненормальная острота зрения. Навязчивый навык наблюдать изнанку вещей. К примеру, как коммунальщики вешают новогодние украшения. Для прежней Таси это всегда было приятной неожиданностью. Город преображался в одночасье, как по волшебству. Огнистые снежинки, шары и снеговики из мигающих проволок, гирлянды на уличных фонарях. Но с месяц, что ли, назад нечаянно увидела приготовление. Расторопные таджики в сине-рыжих спецовках перетаптывались на площадке подъемного крана, прилаживали к столбу провода с крашенными лампочками. Покрикивали, сплевывали, матерились. Никакой магии, никакого праздника. Новый год отметили втроем с Нелли и Леонидом Борисовичем. Тому по особому случаю дали разрешение. Оливье, блины, селедка, все печальное, почти безвкусное, точно на поминках. Тася нет-нет, да и подмечала малозначимые детали чужих через дорогу текущих жизней. На четвертом этаже хиреющий на подоконнике без должного полива гибискус, над которым в моменты нечастых синильных прояснений тряслась миниатюрная, словно игрушечная леечка, высохшей старческой руке. На третьем — беспечную, жаркую, веселую возню молодой пары за тюлевой занавеской. Ровно под ними — пузатый светильник, вспыхивающий каждый вечер в 7:30 с незыблемой точностью. Лишь единожды безвестный хозяин квартиры по какой-то причине задержался до 9, чем вызвал у Таси вялое беспокойство. Слева — женщина, неутомимая, дебелая, с бурлацкими плечами, гладит и гладит бесконечные пододеяльники и просто не налегая на утюг. Но оказалось, что из заключения можно свыкнуться. Особенно, если самую малость приврать. Убедить себя, будто это твой собственный выбор гнездиться в тепле, в уюте. Так Тася ощущала себя в хорошие дни, когда приходили мумочкины письма. Дни редкие, активные, полные всяких домашних хлопот и рукоделия. Разобрать хлам в отдельно взятом шкафу или на антресолях, что-нибудь вкусненькое приготовить к приходу адвоката. Связать для Нелли шарф или Леониду Борисовичу безрукавку. Кино по телевизору посмотреть, сложить пазл. Тоже вполне себе развлечение. А то, что дома... Да, зачем высовываться-то? Зима лютовала, стужа держалась жгучая, только волков морозить. Голубчику-инспектору, что бегал по холоду от адреса к адресу, проверяя арестантов, приходилось несладко. Тася однажды даже варежки свои растянутые пуховые ему предложила. Мочи не было смотреть на его багровые окоченелые лапы. Тот кочевряжиться не стал, принял. Отношения с инспектором у них сложились добрые, ровные, словно племянник навещал свою не очень близкую, но все же приятную тетку. Осматривал браслет и пломбу на нем, интересовался Тасиным самочувствием. Пил чай с шумным прихлебом, как бульдог. Сетовал на тяжелую служебную жизнь. Людей, как везде, не хватает, аппаратура сбоит постоянно, куча ложных вызовов. Замучился всех проверять. Вы-то вот сразу видно, дама воспитанная, интеллигентная, нарушать не будете. На 20 инспекторов аж 100 арестованных и еще 1000 условно осужденных по домам сидят. Не хухры-мухры. И бумажной работы не в проворот. Поначалу наведывался к Тасе почти каждый божий день. Потом пару раз в неделю. Потом всего раз. А в конце декабря перестал. То ли уверовал в Тасину непогрешимость, то ли окончательно зашился. По уродцу телефону звонил иногда, спрашивал, как дела. С праздниками поздравил. Однако в плохие дни, коих было большинство, Тасе не хотелось вообще ничего. Разве что лежать пластом и взахлёб себя жалеть. Или напропалую ругать за никчемность. Слабая, ленивая, легковерная толстуха. Рухлить. Упивалась покинутостью и ненужностью. Санечка была на сносях. Маминым состоянием интересовалась от случая к случаю. Не мудрено, ей своих забот хватало. Передавала Снелле дежурные приветы, немногословно рапортовала. Здоровье в норме, еще не родила. Известила, что Хелен наведалась в тамошние органы, чуть ли не в Скотланд-Ярд, и дала кому-то уполномоченному свидетельские показания. Режим у Таси сбился напрочь. Ворочалась на кровати, ставшей неудобной и жесткой, как столярный верстак, до 4-5 утра. Очухивалась снулая, студенистая, далеко за полдень, впрочем, зазря. Совершеннейшая апатия, тягучая и беспросветная. Руки словно из желе, мозг кисельный. Ни читать, ни писать, ни даже телевизор смотреть не получалось. Со дна бы себя соскрести, чтобы доволочиться до холодильника и... простите, до туалета. В крайнем случае, до всиновского аппарата, который глючил на пару с браслетом и неоднократно отправлял инспектору неверные сигналы. Питалась Тася тоже сбивчиво, урывками. То сутками не готовила и не ела, то вдруг в каком-то отчаянном пароксизме бодрости конструировала несусветные трудоемкие яства вроде домашней буженины или заливного из фаршированной рыбы. И все равно не ела. То без удержу, то до рвотной икоты набивала брюхо, чем придется из холодильника, не шибко обращая внимание на консистенцию и срок годности. Продукты узницы приносила Нелли либо по накануне обговоренному списку, либо по собственному разумению, уже не чая увидеть в Тасином несбалансированном рационе хоть подобие системы. Расходы, опять расходы. «Сколько они уже на меня иждивенку потратили!» — поскуливала Тася в подушку, содрогаясь от стыда. Банально убраться подчас не хватало сил. Разгребание вещей, наоборот, умножало беспорядок. Нелли в мыслях наверняка падчерицу порицала. Тася видела по глазам. Но спасибо ей за это. Придя в гости, без комментариев намывала грязную посуду, подметала пол. Мусор выносила. На днях еще стиральная машина сломалась. А мастера-то не вызвать. Тася кое-как жамкала бельишко вручную. Невозможность, случись что, впустить ремонтника трепала и без того расстроенные нервы. Тася слонялась по квартире, параноидально осматривала то газ, то трубы. Теоретически, с овсиновского телефона можно связаться со службой спасения. Но Тасю при мысли об этом передергивало. Лишний раз касаться черной писклявой гадины — увольте. И так мнилось, что бесовской аппарат все слышит, что Тася под наблюдением, так сказать, 24/7. Чтобы не чувствовать себя перед родственниками в долгу, Тася взялась таки переводить многострадальную «The Bay of Stars», которую Нелли прислала еще в октябре. С дозволения суда мачеха раздобыла в издательстве барахлящий ноутбук без доступа в интернет. По факту электронную печатную машинку. Работай не хочу. Но голова у Таси соображала неважно. Включалась главным образом, когда Тася придумывала ответы на мумочкины письма. Тут-то возвращался вкус к русскому языку. Она вспоминала, что существуют вообще-то красивые, сильные слова. Круглый упругий — крыжовник, гладкий — лиловый цвет, нежный шелест — счастье и уродливые слова, но по-своему интересные, свирепая — спрынья, фырчащая — бифуркация и еще много-много всего. Существительные, глаголы, прилагательные и наречия внезапно обретали текстуру, характер, звенели, шуршали. Тася сочиняла свои послания мумочке. Надо же, а в Брайтоне сообщение вымучить не могла. А там и переводы начинали журчать, переливаться. Пальцы прытко набирали текст, бегали по клавишам, как у пианистки. Так продолжалось день-два, пока Тася в ожидании нового конверта из крафтовой бумаги снова не опускалась на дно. Неожиданный вектор ее, строго говоря, беспредметному существованию задала мама. Тасю необъяснимо донимало письмо 300. Зачем мама ввязалась в этот коллективный протест? Поступок благородный, но неосторожный. Накопилось раздражение на папу. Тошнило от двоемыслия. Ей, ботанику, было, наверное, и смешно, и обидно за то, что отец писал такой роман. Или надавили в институте. Вопросы, гипотезы. Словно надежная плотина, которую Тася воздвигла в отрочестве, все эти годы сдерживала напор бесплодных «почему» и «зачем?». А из-за антилысенковского письма хряснула, дала течь. А еще из того, что сказала Нелли, вроде бы не следовало, что мамина подпись как-то аукнулась папе. Но Тася, кажется, припоминала какую-то серьезную семейную ссору. Ничего конкретного, отдельные штрихи. Она под столом в крепости, свисающий полог скатерти, узкая полоска света, над головой деревянная прямоугольная крыша. Резко выпрямишься — стукнешься маковкой. По полу топают тапки, серые боевые слоны. Звон — брызги сахаристых осколков. «Где Тася?» К ней в укрытие врывается свет. Мама недовольна. Может, Тася не вспомнила, а придумала? Кто теперь разберет, где настоящие воспоминания детства, а где небылицы, уловки изобретательной памяти? Так или иначе, письмо 300 представлялось чем-то чрезвычайно важным. В обычной жизни Тася, наверное, попыталась бы расспросить кого-нибудь из корифеев ботанического института или на худой конец покопать в интернете. Но сейчас, сами понимаете, руки связаны. За неимением вариантов Тася решила начать с отцовского архива в нижней части книжного шкафа. В папке «Рожь» ожидаемо лишь пожелтелая, растрепанная рукопись и журнальные вырезки рецензии. Тогда Тася вспомнила про мамины дневники. Почти 50 лет не держала их в руках. Чуть не сверзившись со стремянки, спустила коробки из глубины антресолей, полистала клеенчатые тетради, ощутила, как запульсировала в висках. Она не прогадала. На квелых страничках запись маминой рукой от 9 декабря 1955 года. Одно единственное слово. 9 декабря 1955 года. Подписала. Выведено жирно, с нажимом. Следом, через неделю, еще одна запись. 18 декабря 1955 года. Узнал. Мы так кричали, что не слышали друг друга. Отвратительная ссора. Еще и при Таське. Я ведь 2 года терпела, пока он кропал этот нелепый роман. Главы читала, консультировала, термины подсказывала, несмотря на то, что текст вызывал у меня резь в глазах. Даже в глубине души соглашалась отчасти. Да черт с ней, с наукой. Сейчас первостепенная задача — подъем народного духа. Существуют же сказки, в конце-то концов. Ему не в чем меня упрекнуть. Я поступила по совести. Но страшно, конечно, очень. Немножко утешает, что я не одна. Зина А., тоже подписавшая, не боится и меня успокаивает. И вообще, когда я в институте, сразу как-то собраннее себя чувствую. И 23 декабря. 23 декабря 1955 года. Сережа все еще сердится. Уходит работать из дома в библиотеку. Ужинает в кабинете. Вообще не желает разговаривать. Неужели так и проведем Новый год порознь? Как ему объяснить, что я по-другому не могла? Он не знает, что такое, когда отец прижимает к себе и кричит слишком громко, прямо в ухо. «Леночка, папа ни в чем не виноват. Они тоже это поймут». А его силком отрывают чужие высокие люди и уводят. В коридоре, как сейчас помню, отиралась наша сивая, щербатая дворничиха. Дома ералаш. Шкафы выпотрошены, дверцы нараспашку, везде разбросаны фотокарточки. У моей любимой рыжей куклы оторвана рука. Ящики от письменного стола лежат на полу. Посторонние перетащили часть вещей в папин кабинет, опечатали его и ушли. Дворничиха помогла нам с мамой убраться, причитала. «И за вами скоро приедут». Мне было 12. 12. Мама дни напролёт обивала пороги присутственных мест, рассылала письма, наводила справки, повторяла. «Время трудное, но мы переживем». Потом маму куда-то вызвали, а вместо нее домой вернулась заплаканная тетя. Дальше-то он знает. Детский распределитель, дорога на юго-запад, поезд, детдом. Полуголодная жизнь шоколенка. Не жизнь, выживание, унижение. Жена директора, бессердечная жируха, злобствовала. «Ваши родители предали родину, а родина о вас заботится». Тетя 2 года боролась, сумела вытащить. Где мама, где папа, неизвестно. На мне несмываемое клеймо и стыд, неприходящий страх и стыд. В комнате шевелились синеватые зимние тени. Тася с трудом разбирала текст дневника, мелкие выцветшие буковки прыгали на бумаге. Чтобы дочитать, пришлось положить тетрадь на письменный стол под сутулую настольную лампу. Хотелось крикнуть: «Мама! Да, папа не знал, но я знаю, что такое безвинный арест и обыск. Это когда вдруг превращаешься в неодушевленный бессловесный предмет, когда ничего не остается личного, укрытого от посторонних взглядов. Но ведь Тася взрослая, а мама была ребенком. Гостиная мягко покачнулась, скрипнула и тронулась, как карусель. И приютское детство. Однако при чем же тут письмо 300? Смаргивая теплые слезы, Тася нашарила платочек в кармане халата и промокнула глаза. Сережа не знает, что такое обменять отца на комсомольский билет. Ему неведомо чувство, когда ты, бывшая детдомовка, затравленная, едва выкормленная, стоишь, руки по швам, перед комитетом. Челка зачесана так, чтобы скрыть на лбу лишайные метки. Чеканишь во всеуслышание. Осуждаю отца, изменника Родины. Отказываюсь от него. Не помню. Уже, слава богу, точную формулировку вымарала, выжгла. Помню, что стыдно было нечеловечески. Хотелось провалиться в темный школьный подвал, где ничего нет, кроме поломанной мебели. Никогда оттуда не высовываться и плакать. Мама, которая вышла на свободу из Эльгина в 1947-м, абсолютной руиной, и больше никогда не восстановилась, мне этого не простила. И я ее понимаю. В Ленинград не вернулась. Получила койку в фабричном общежитии в Иванове и замкнулась. Я должна была этот грех замолить, поставить подпись, перебороть поселившийся во мне страх, проявить храбрость, принципиальность, которых мне не хватило в детстве. Пусть так, символически, через много лет. Я предполагала, что это может Сереже навредить. Мне жаль, что так и получилось. За это я принимаю ответственность. Я совершила невозможный, неочевидный выбор между мужем и отцом, которого, скорее всего, никогда не увижу. Дожив ли он? Едва ли. После войны я справлялась о нем в Министерстве госбезопасности. Мне сообщили, что следственное дело утеряно. Но известно, что человека с фамилией Лемб приговорили к расстрелу. Значит, умер. Решила. Прощения у Сережи просить не буду. Однако надеюсь, что он, как человек достоинства, отыщет в своем сердце готовность меня понять. Тася пустилась в круговую по гостиной. Значит, ссора действительно была, и мама сознательно пошла против папы с полным пониманием последствий. Пишет же, предполагала, что письмо могло навредить. Но что все-таки тогда случилось? Нелли что-то утаила? Тася вернулась к тетрадке, перелистнула страницу. 26 декабря 1955 года. Наконец-то поужинали вместе. Спросил, что положим Таське под елку. Отходит. На этом упоминание письма и ссоры в дневнике заканчивались. Мамину тетрадь Тася спрятала в жестяную коробку из-под конфет, туда же, где хранились драгоценные конверты от мамочки. При следующем же визите мачехи Тася первым делом попросила Нелли открыть у себя на телефоне поисковик и пробить фамилию, имя, отчество деда. Нелли потапала пальцем по айфону, показала экран. Верхняя ссылка. Тася кивнула. Нажми. Дедушкино имя. Один пункт из длинного списка. Лемб Георгий Яковлевич. Год рождения 1877, год смерти неизвестен. Данных немного. Агрохимик, растениевод. Тася скользнула глазами по короткому в 5 строчек абзацу. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 1913 года, академик Академии наук СССР с 1928. Разрабатывал минеральные удобрения, азотные, фосфорные. Трудился в комитете по химизации народного хозяйства. арестован не позднее июля 1937 года. Дезорганизация научно-исследовательской работы. Срыв борьбы за высокий урожай. Внедрение вредительских теорий. Приговор. Расстрел. Впоследствии заменен на ссылку без права переписки. Отправлен в карельские лагеря Ли-Губа, переведен в Сибирь. О реабилитации сведений нет. Последнее предложение сухое, тихое, бесповоротное, как горсть земли, упавшая на крышку гроба. Умер в ссылке. Вот и вся биография. Похоже, мама стала ботаником вслед за своим папой. Как думаешь? Пробормотала Тася, скорее высказывая мысли вслух, чем спрашивая. Наверное. Сложно теперь понять. Передернула плечами Нелли как-то раздраженно. Но письмо 300 она точно подписала из-за деда. Тася поделилась с Нелли тем, что отыскала в мамином дневнике. Сами странички, правда, показывать мачехе не стала. «Ну хорошо», — буркнула Нелли, возясь с диванными подушками, будто с непослушными комнатными собачками. «А ты ведь мне не все сказала, да?» — спросила Тася, пытаясь поймать взгляд мачехи. «Про маму с папой. Были какие-то последствия?» «Да зачем тебе сейчас это ворошить?» «Нелли!» Мачеха вдруг вспылила. «Да она вообще никогда не думала о Сереже, только о себе, о своих интересах!» Нелли в сердцах пихнула подушку. «Зачем ты так?» — горько изумилась Тася. «А где я сказала неправду?» — вскинулась Нелли. «Лена к тому моменту уже несколько лет его изводила. Пока роман писал, ехидничала. Сережа мне все говорил, все. 20 лет помнил каждое слово, как она дразнила. Что там твой самородок Проценко? Вывел свою ветвистую пшеницу. Страна достигла уже сельскохозяйственного изобилия. Ну-ну. К шпилькам Сережа привык. Но подписи не ожидал, конечно. Такой тычок в спину. Что ей было высовываться? Одна подпись ничего не поменяла бы. И без нее набрали 300. Тут Нелли совсем забылась, утратила над собой контроль, завопила. «А мужу премию не дали! Да что там премию? Чуть писательский билет не потерял! В Союзе клевали в теме, обсуждали исключение! Но мама же не просто так!» Тася тоже рассердилась. «У нее была причина!» Я никогда не задумывалась, сколько всего она пережила в детстве. И папа, вероятно, понял. Не говоря о том, что она вообще-то за правое дело боролась. А отец, сама знаешь, писал ерунду какую-то. Ему надо было вас содержать, процедила Нелли. Вот опять. Ты ее оправдываешь, а ты нападаешь. Из какой стати? Подумаешь, премию не дали. Какая мелочь? Папа никогда не был таким мелочным. А если он ее за это упрекал, на такое способен только негодяй. Не оскорбляй отца. Она его предала. Как ты не понимаешь? Тася развела руками. Да какое же это предательство? В голове не укладывалось. Ты сама сказала, у него... Все хорошо сложилось, в гору пошел. Подъем стал чуть труднее и дольше бывает. Папа же ее простил. Это тебе кажется, что простил. Лучше б ты его стихами занималась, а не этими дневниками. Нелли смолкла, презрительно поджав губы. А потом вообще снялась с дивана. Выложила на стол пачку газет и журналов и... сославшись на издательские дела, устремилась в коридор с идеально прямой спиной. Пока мачеха одевалась, Тася нетерпеливо перебрала прессу. Очередная собака, город 812, деловой Петербург. «Нелли!» — собственный голос прозвучал до отвращения жалобно. «А ты с Эммануилом виделась?» Облачённая в шубу Нелли застыла у шкафа, держа в охапке саквояж, словно задумалась. Затем отмерла и меланхолично ответила. «Как-то не успела. Постараюсь завтра». «Да что ж за муха ее укусила?» Тася переступила с ноги на ногу. «Я тебя обидела?» Нелли провернула вертушку замка. «Нет», — бросила через плечо. «Честное слово, надо бежать». Тася закрыла за Нелли дверь и побрела на кухню. Настроение испортилось. Внутреннее Тасино чувствилище ждало весточку от Эммануила. Интуиция ошиблась. Только взвинтила себя, напредвкушала чего-то понапрасну. Тася налила себе в чашку с пятой заварки. Потянулась к мисочке с миндальным печеньем. Передумала. Есть не хотелось. И про маму не поговорили нормально. Какая дурацкая вышла размолвка. Слушать, как мачеха попрекает маму, что уж, неприятно. «Но Нелли не переделать», — размышляла Тася философски. Та была всецело предана папе. Слишком его любила. Кто знает, может, если б не эта трещина в браке родителей, не случилось бы и всего остального. Додумать эту смутную мысль Тася не успела. Из прихожей послышался слабый скрежет ключа в замочной скважине. «Ты что-то забыла?» — крикнула Тася в коридор. Раздался визгливый топот тяжелых зимних подошв. Нелли, как была в уличной обуви, ворвалась на кухню. Разительная перемена. Глаза горят, улыбка от уха до уха. Искрится мокроватый песцовый мех. От обиды не осталось и следа. Ну, слава богу. «Девочка!» — затрясла телефоном. «У Сани девочка! На неделю раньше обе чувствуют себя хорошо!» Тася обрадовалась, конечно, но как-то в полсилы. Будто не дочка ребеночка родила, а какая-то свойственница, кузина там или золовка, нашему забору двоюродный плетень. 3200! Дай бог здоровья! Нелли Тасиного эмоционального паралича не заметила. Нырнула в буфет и зазвенела бокалами. Не найдя внутри ничего путного, сосудорасширяющего, побежала в магазин. Забытый айфон светил незаблокированным экраном на столе. Тася опасливо мазнула глазами. «Санечка онлайн». В ушах зашумела кровь. Тася схватила телефон и быстро-быстро напечатала корявыми пальцами. «Поздравляю и целую, мама». Воровато огляделась, точно по углам кухни в потемках прятались сотрудники ФСИН. Отправила. Упала в кресло. Вжалась в потертый велюр. Хотела с обивкой срастись покрепче. Съежилась в ожидании. Сейчас нагрянут. Нацепят наручники. Уволокут. Но пришла только Нелли. Праздничная, румяная, с бутылкой первоклассного брюта. Больше они в тот вечер не ругались. Было занятие поважнее. Ножки, пяточки обмывать. У Таси даже на душе посветлело. Во-первых, дошло наконец, пробился лучик сквозь тучу. Внучка родилась. Во-вторых, на короткий миг и все-таки к Тасе вернулось чувство контроля над собственной жизнью. Дома хорошо, дома безопасно. Позже, погружаясь в хмельную дремоту, Тася отметила, что зря грешила на свою старую, добрую, удобную кровать. Утопила лицо в подушках, завернулась поуютнее в одеяло. Забылась пестрым, лоскутным пухом, подбитым сном.